кроме обычного сволочизма. Я сунул руку в карман, где по-прежнему находился мой револьвер 38-го калибра, спецмодель. Когда я стал подниматься по склону к ярче освещенным местам, что-то зашевелилось в темноте. Я различил три фигуры. Две из них, похоже, атаковали третью, которая оказалась поменьше. «Пустите!» — услышал я девичий голос. «Не надо! Больно! Ах!» Ее возглас оборвался, я услышал звук удара. Фигура поменьше упала, я вытащил револьвер и двинулся на помощь, озираясь, нет ли засады. В нашем деле не всегда приходится принимать всерьез женщин, оказавшихся в бедственном положении. По крайней мере, если вы всерьез относитесь к данному вам заданию или собственной жизни. Глава 5. Операция по освобождению не составила никаких трудностей. Я просто подошел к месту преступления, продемонстрировал пушку и выразил голосом неодобрение увиденному. Двое парней, которые было подхватили упавшую девушку под мышки и собирались уже тащить ее куда-то, остановились, испуганно огляделись и задали стрекача, когда увидели меня. Я подождал, пока они не скроются за ближайшим зданием, а потом еще немного. Все было спокойно. Девица, скорчившись, лежала там, где ее бросили нападавшие. Я отметил, что у нее довольно длинные волосы, что было очком в ее пользу по моей шкале оценок. С другой стороны, на ней был брючный костюм, а это уже снимало с нее пару очков, если, конечно, она не могла привести в свое оправдание какие-нибудь веские доводы, вроде необходимости скакать на лошади или бежать на лыжах. Я приблизился к ней с револьвером в руке. «Ладно», — прошептала она, не поднимая на меня глаза. «У вас пушка, у вас приказ от Фрэнки. Мне никуда не деться. Чего же вы ждете?» Затем она закрыла лицо руками и начала рыдать. Я опустил револьвер в карман, подобрал ее довольно вместительную сумочку, лежавшую в нескольких шагах, и повесил на плечо за ремешок. Затем я вернулся к ее хозяйке, поднял ее и повел к пересекающимся аллеям, за которыми стоял дом. Мы поднялись по ступенькам и прошли по балкону к моему номеру. Мне что-то разонравилось, мое задание. Поначалу, если не считать Аннеты, покинувшей этот мир, оно складывалось как серьезная, хоть и незамысловатая мужская работа. Теперь же оно превратилось в нечто замысловатое, связанное с участием двух, даже трех привлекательных женщин. Я, правда, не успел как следует разглядеть новую участницу, но фигурка у нее была неплохая. Я рискнул сделать предположение, что девица вряд ли оказалась бы здесь, будь она уродиной. Только, пожалуйста, поймите меня правильно. Я люблю женщин, даже очень, но просто у меня не вызывает радости их стремительное вторжение в мою профессиональную деятельность, особенно когда я просто не успеваю пересчитывать их. Моя пострадавшая спутница не выказывала признаков ни сопротивления, ни протеста. Никто не выбежал нам навстречу с вопросами. Правда, не случилось ничего такого, чтобы могло вызвать всеобщее внимание. Были кое-какие судорожные телодвижения, охи, ахи, слезы и пара слов, вот и все. Я проверил дверь моего номера. Уходя, я принял меры, чтобы по возвращении сразу увидеть, если кто-то пытался бы проникнуть в номер. Судя по всему, ко мне никто не заходил. Я отпер дверь, толкнул девицу внутрь, нашарил выключатель, зажег свет и закрыл за нами дверь. Она медленно повернулась в мою сторону. Затем мотнула головой, чтобы откинуть длинные пряди, заслонявшие глаза. Она по-детски рукой вытерла нос и глаза. Мы молча стояли и изучали друг друга. Она увидела худого высокого типа в легких брюках, сильно помявшихся за день переездов и перелетов,